Глава 32. Дамир. Я обескуражен, потому что не знал, что Ксюша работает в этой клинике. Перестал следить за ее жизнью, чтобы не делать хреново самому себе. И вот, пожалуйста, случайная встреча. Так не бывает. Или бывает? Что хочет сказать мне Всевышний? Что точка еще не поставлена? К нашему утреннему разговору с Ксенией так и не удалось вернуться. Заведующий полностью посвятил мне себя, и в течение дня я общался только с ним. После работы хотел поговорить с ней, но она на моих глазах села в такси и уехала. Что ж, теперь нам придется работать бок о бок. То еще испытание для моей психики. Находиться рядом с женщиной, чей запах еще не выветрился из твоей головы, и без возможности обнять ее. Проклятье. Делать вид, что ничего не произошло. Слишком трусливо. Попытаться поговорить, как ни в чем не бывало. Слишком фальшиво. Внутри меня бушевал шторм противоречивых желаний. Днем мне хотелось подойти к ней, взять за руку, заглянуть в глаза и прочитать там ответ. Ответ, почему она так поступила со мной. Ведь я на все ради нее был готов. Не было бы сейчас никакой Разии, если бы Ксюша вернулась. Но она даже дверь мне не открыла тогда. Унизила перед своими соседями, будто я пес какой-то, скулил под дверью. Перспектива видеть Ксюшу каждый день, знать, что она где-то рядом, но недосягаема, кажется пыткой. Как сосредоточиться на работе, когда мысли заняты только ею? Как вести себя с Разией, зная, что мое сердце все еще бьется по другой? Я запутался в собственных чувствах, словно в густом лесу, и не вижу выхода. Возвращаюсь домой, и жена сразу замечает мою меланхолию. «Что случилось, Дамир? Тебе не понравилось место?» «Мне понравилось все. Ты приготовила ужин?» «Откровенничать с нею я не собираюсь. Как правило, обсуждаю только бытовые вопросы». «Да, баранину, как ты любишь». «Поем и лягу спать. Был тяжелый день». «Мы же в театр договорились пойти», — хмурится Разия. «Я уже няню вызвала, чтобы она с Ясмин осталась». «Какой еще театр?» «Дамир, мои слова для тебя пустой звук. Ты никогда меня не слушаешь. Я говорила, что хочу посетить модный спектакль, а ты кивнул в ответ. Я уже купила билеты». «Черт». Не могу вспомнить, когда это было, а ведь я и правда в разговоре с ней не всегда сосредоточен на том, что она говорит. «Я не могу пойти одна без сопровождения. Пожалуйста, Дамир, пойдем». Ужинаю, принимаю душ и надеваю наглаженную женой одежду. У нее совсем нет вкуса. Этот галстук совершенно не сочетается с этой рубашкой. Как можно быть такой слепой? «Тебе помочь?» Разия кладет руки мне на плечи, подойдя со спины. «Нет». «Почему ты такой холодный со мной? Мы столько времени вместе, а ты...» «Хватит. Заведешь свою привычную песню, и мы останемся дома». «Хорошо. Молчу». Бросаю на нее быстрый взгляд. Обиделась. Впрочем, мне все равно. Я не обещал ей любви и ласки. Она для меня долг. Разия знала это с самого начала, и ее все устраивало. «Мы на машине или такси вызвать?» – спрашивает жена, повязывая себе на голову платок. И я не кстати вспоминаю, как пытался продавить Ксюшу носить его. Как можно быть таким идиотом, Дамир? Да, я просил своих знакомых, тех в ресторане, сделать вид, что они обсуждают мою жену. Один из них пошел дальше и без моего ведома напугал Ксению. Я не просил хватать мою женщину и потом серьезно с ним поговорил. И жалею об этом, конечно, теперь. При чем тут платок вообще? Пусть бы одевалась, как хотела, лишь бы со мной была. Но тогда я не понимал, что ей и так тяжело рядом со мной. Но если любила бы, вернулась. Значит, просто сказки ей захотелось. Ласки, подарков, приятных слов. А взамен ничего. Идти мне на уступки она не была готова. «Дамир!» Я тебе вопрос задала. Напоминает о своем присутствии Разия. Поедем на машине. О чем ты задумался? Слушай, какая тебе разница? Почему ты все время пытаешься залезть ко мне в голову? Начинаю психовать. Просто я люблю тебя. Разия порывисто обнимает меня за талию, уткнувшись носом в плечо, и я застываю на месте, не зная, как реагировать. Что на нее нашло? Ты ведь не бросишь меня, не разведешься со мной. Я хорошая жена, я верная, преданная тебе. Ты ведь знаешь это, Дамир. Успокойся. Опоздаем в театр. Да-да, поехали, поедем. Всю дорогу до театра Разия молчит, лишь изредка поглядывая на меня украдкой. В ее глазах застыла тревога, и это, пожалуй, было единственное, что меня хоть как-то трогало. Не то чтобы я был совсем уж бесчувственным чурбаном, но Разия, она всегда казалась мне какой-то слишком правильной, предсказуемой. Как хорошо отлаженный механизм, работающий без сбоев, и это ее показная любовь, эти попытки угодить, все это действовало на нервы. В театре душно и шумно. Разия что-то щебечет про актеров, которых всегда мечтала увидеть, про пышные декорации, но я слушаю вполуха. Мысли мои далеко, где-то в прошлом, где Ксюша смеялась, запрокидывая голову, и ее глаза искрились счастьем. Дурак я, что отпустил ее. И вдруг мой взгляд натыкается на блондинистую голову, сидящую неподалеку. Сердце ускоряет свой ритм. Это что, она? Как же отросли ее восхитительные волосы. Пожалуй, прятать их под платок кощунственно. Рядом с ней сидит мужчина. Молодой, красивый, уверенный в себе, дерзкий. Женщины в восторге от таких. Он знает, как угодить, предвосхищает все желания, не навязывает свои устои. Я видел его сегодня в клинике. Он врач-анестезиолог. Значит, у Ксюши роман с коллегой, и я буду наблюдать за этим каждый день? Всевышний, поистине ты придумал самое изощренное наказание для меня. Я избежал тюрьмы реальной, но попал в другую. Представление начинается, но я не вижу сцены. Мой взгляд прикован к ней, к Ксюше. Она улыбается над чем-то, что ей прошептал этот врач. Ее улыбка теперь адресована не мне. Чувствую, как в груди закипает ревность, разъедающая, черная, обжигающая ревность. Хочется встать, подойти к ней, схватить ее за руку и вытащить из этого театра. Увести куда-нибудь силы и любить ее всю ночь под звездами. Проклятие. Но вместо этого сижу неподвижно, как парализованный, и наблюдаю. Наблюдаю, как она счастлива без меня. Как она светится рядом с другим мужчиной. Я хочу ее вернуть. Хочу, чтобы она снова была моей и только моей. Я не сдамся, вот увидите. Горы сверну, если надо, но она будет моей женой.